«Друг?» — вскричал принц. «Друг? Но у меня нет более друзей. Кто же заботится еще обо мне?» Герцог задумался, но, не зная, на ком остановить свои мысли, подбежал к окну. Никого не было видно. «Не скрывается ли тут злой умысел?» — проговорил принц, в уме и сердце которого прежде других чувств пробуждались недоверчивость и страх. Потом он прибавил: «Во всяком случае, удостоверюсь, есть ли в шкафу двойное дно и есть ли на этом дне лестница». Не трогая зажженной свечи, герцог из предосторожности отправился в темноте к кабинету, дверь которого он некогда отворял с радостным биением сердца, надеясь встретить в нем королеву Наварскую, ослепительной красотой которой Франсуа восхищался более, нежели следовало брату. И теперь сердце его сильно билось. Он ощупью добрался до шкафа, отворил его, в потьмах сосчитал полки и, дойдя до нижней, нажал ее. Доска перевернулась. Принц опустил руку в углубление и с трепетом коснулся шелковой лестницы. Как тать, убегающий со своей добычей, герцог воротился в свою комнату с найденным им сокровищем. Пробило 10 часов. Герцог, вспомнив, что сейчас войдет к нему кто-нибудь из его стражи, поспешно спрятал лестницу под подушку кресла, в которое сел. Лестница была так искусно сделана, что совершенно уместилась под подушкой. Не прошло 5 минут, как в комнату вошел Можерон в спальном платье с обнаженной шпагой под мышкой и свечой в руках. Входя в комнату, он продолжал разговаривать с прочими молодыми людьми. «Медведь взбешен!» — крикнул ему кто-то вслед. «Он сейчас ломал у себя все. Смотри, Можерон, чтобы он не съел тебя!» «Дерзкий!» — проговорил герцог. «Кажется, вы мне что-то сказали, герцог?» — спросил Можерон, с дерзостью обратившись к Франсуа. Герцог хотел было вскочить с гневом, но опомнился и успокоился. Ссора продлила бы только время и могла помешать его бегству. Он скрыл свое негодование и повернул кресло таким образом, чтобы быть повернутым спиной к молодому человеку. Мажерон пошел к постели, осмотрел простыни, потом к окнам, уверился, что занавеси были целы. Разбитое стекло остановило его. Но, вспомнив, что герцог только сейчас бесновался и разбивал все, попадавшееся ему под руку, пошел далее. «Что это, Можерон?» — вскричал Шомбер. «Ты что-то молчишь? Уж не съел ли тебя медведь?» Вздохни, по крайней мере, чтобы могли мстить за тебя». Герцог с досадой ломал пальцы. «Ничего», — сказал Можерон. «Медведь совершенно спокоен, даже зубов не показывает». Герцог злобно усмехнулся. Что же касается Можерона, то даже не поклонившись принцу, он вышел и запер за собой дверь на ключ. Принц медленно приподнялся с кресла, и когда ключ перестал скрипеть в замке, проговорил с ядовитой усмешкой: «Господа, берегитесь, медведь — прехитрое животное».